Глава 28. Время меняет людей, порой очень сильно. Одно, пожалуй, в большинстве случаев остается неизменным – привычки. Вот и у Гнилова они остались прежними, хотя он уже давно не был главарем местной банды, не бил стекла и не воровал металлом на дачных участках. За эти годы он порядочно заматерел, делишки стал проворачивать более крупные. Совершенно отойдя от мелких разборок до воровой шпаны. Когда-то я находился под его крылом, и все, что он делал, казалось, если и неправильным, то неплохим способом выжить. Время было непростое. Я видел, как горбатится мама на работе, как дед по выходным на рынке приторговывал овощами, что вырастил на участке, и тоже хотел быть полезным семье. Забыв простую истину, надо было просто учиться и не доставлять хлопот родне. Благо, хватило ума вовремя отойти от всего этого, хотя определенную лепту в мое решение внес, конечно, и Гнилой. Удивительно, что с братом такого не случилось. Может, отличие было в возрасте, все-таки я на тот момент был несовершеннолетним. «Нас точно пропустят», — дернула Лена меня за рукав. «Не паникуй», — уверенно произнес Архип, демонстрируя нам клубную карту. «Ну хорошо», — пожала Лена плечами. «Некоторым полезно будет подкачаться». Почему-то эту фразу я вновь примерил на себя и от злости едва не заскрипел зубами. Вот умела она одним словом пробудить всех внутренних демонов. Ей даже напрягаться не следовало для этого. Это я уж молчала о взглядах на Архипа. Не знаю, может, конечно, просто накрутил себя, потому готов был сорваться. Малая действовала на меня, как красная тряпка на быка, и как бы близко она ни держалась ко мне, все равно чувствовал себя лишним. От этого бесился, в висках пульсировало, а руки сжимались в кулаки. Нет, срочно надо Архипа свести вновь с Сонькой. Тогда он перестанет мельтешить перед глазами и уж точно переключит свое внимание с Леной на подругу детства. Князев меж тем легко поднялся по ступеням, игнорируя взгляды парней в деловых костюмах. Лена последовала его примеру, а я замыкал наш стройный ряд. Старался не разглядывать бравых ребят, держался, естественно, насколько мог, но, кажется, выходило паршиво. Они мазнули по нам взглядами и вновь принялись созерцать небольшой пятачок парковки. Оказавшись в просторном и прохладном холле, выдохнул с облегчением, хотя пока нам ничто и не грозило. Да уж, интересно представить, что будет, когда мы действительно столкнемся с трудностями. «И куда дальше?» – пожал я плечами, стараясь, чтобы голос мой звучал спокойно. «Там раздевалка», – ткнул пальцем Архип слева от себя. «Дальше качалка. В том конце еще бассейн имеется». «Что ж, мальчики, дело за мной?» Вильнула Лена бедрами, подмигнув нам. Я чуть язык не прикусил от этого фортеля. В смысле дело за ней? А она на что намекает? И чего так радостно принялась улыбаться? Нет, точно, пожалуй, стоит свернуть ей шею или посадить под замок, попросив маму побыть надзирателем. Схватил малую за локоть, привлекая к себе, и зло прошептал ей на ухо. Ты издеваешься сейчас? Лена, ты ввязываешься в опасные игры. Прекращай строить из себя шпионку. Не будь занудой, милый, подмигнула эта ведьма мне, послав воздушный поцелуй. Конечно, можешь пойти сам туда, но не думаю, что парни, кивнула она в сторону зала, так легко пропустят тебя внутрь, не устроив допрос. Это да, вмешался Архип. Обыскивать начнут, было такое. Еще лучше, какие-то уроды будут лапать мою девушку. «Ах, вот ты чего, злой-то!» — усмехнулся Князев. «Матвей!» — уже серьезно произнесла Лена. «Не бойся, я просто выманю его. Ну, или если у вас есть идея лучше, то готова выслушать». «Идеи получше. Как же? Если честно, то в моей голове было пусто. Там в это мгновение гулял ветер. Вот же чёрт!» «Ну и отпускать эту катастрофу одну было бы неосмотрительно с моей стороны». Лена же просто притягивала к себе неприятности. На ровном месте находила приключения. Мало мне Архипа, Димки, Соньки, которая желала видеть меня в роли мужа, плюс Гнилой, так еще теперь придется наверняка ломать голову, как вытащить из болота и малую. А она определенно попадет в просак, отправившись туда в одиночку. Может, попытаемся привлечь его внимание иным способом? Выдыхая через рот, промолвил я, приблизившись в этот момент к Князеву. Архип задумался, почесывая подбородок, и в этот миг ему в нос прилетел неслабый такой удар. Ленка взвизгнула, отшатнувшись в сторону. Испуганным взглядом она проследила за каплями крови, что падали на грудь Князева, а я лишь шикнул, попытавшись скрыть от нее эту картину. Встал между ребятами, понимая, что, кажется, многое предстоит им объяснить. Ладно, не буду кривить душой, давненько хотелось это сделать. Нет, точнее, мне было жаль друга, но такой прием с точки зрения морали, конечно, нечестный, только черт. Да, мне все-таки было стыдно, но назад уже пленку не отмотать. Прикусив губу, я смотрел на Архипа, который пытался двумя пальцами зажать нос и понимал, что если он сейчас поймет меня неправильно, мне каюк. Да он одной левой способен меня размазать, как таракан, по стене. Даже усилий ему особых для этого не потребуется. Лена же возилась сзади, охая и всхлипывая. Ничего себе, оказывается, какая она сентиментальная. Я-то думал, ее не проймешь ничем. Держи, — сунула она ему в руки носовой платок. Архип беспрекословно подчинился, взяв из ее тонких пальцев кусок белой ткани, которая тут же пропиталась капельками крови. Кажется, я добивался другого эффекта. Ну что ж поделать, придется, похоже, жертвовать своей физиономией. «Врежь мне», — шикнул я, обращаясь к Архипу. Тот сдвинул брови, взглянув на меня, как на душевнобольного. «Ты сошел с ума?» — брякнула Лена из-за моей спины. «Если тебе так хочется подраться, иди домой и наваляй своему младшему брату». «Лена», — прошипел я в ответ, закатив глаза, — «помолчи минутку. Архип, у нас нет иного выхода. Только, услышав шум, гнилой выскочит». «Мечтай», — вновь подала голос Лена. «Конечно, если он у вас дебил, то, как вариант, да. Но я бы не пошла. Сам подумай. Он скорее пошлет ребят разбираться. А вот если он тебе врежет от души и завяжется потасовка, прибудут ребята, то...» Повела она кокетливо плечом, и тут же в ее глазах вспыхнул огонь. Ага, знал я уже, к чему она ведет, и был категорически против любых ее задумок априори. Не хотелось потом еще и Ленку вытаскивать из эпицентра разборок. А она туда попадет, наверняка, если разрешить ей самодеятельность. «Только через мой труп», — прорычал сквозь зубы, метнув в нее недобрый взгляд. «Это легко устроить», — рыкнул Архип, усмехнувшись хитро. Ну, в общем-то, чего и добивался. Сейчас дружок детства превратит меня в котлету. Гнилого мы так и не увидим, зато девушку свою я потеряю окончательно. Лена и так, кажется, уже думала, что, пожалуй, стоит держаться от меня подальше и безопаснее вернуться в Калининград. Ну, черт возьми, тогда и мне придется сменить место жительства, отправившись следом. Похоже, чтобы добиться малую, необходимо постараться. «Время идет», — скрестив руки на груди, фыркнула Лена. «Думайте быстрее, или у вас вся кровь в это время суток в ином месте?» Архип кашлянул, а я, кажется, глаза округлил, взглянув на нее, чтобы продемонстрировать кулак. Пока я головой вертел, мне, кстати, и прилетела ответка. Уж Князев не поскупился и со всей мощи, кажется, ударил меня кулаком в живот. Сложился я пополам, стараясь дышать ртом. Да только было чертовски больно, что выть хотелось. Мать его, у него не кулаки, а гири настоящие. Так ж и убить можно, наверное. Довольный Архип вскинул голову, смотря на меня свысока. Ну, хорошо, хорошо, он силач и красавица, а я так себе. И девчонки в юности больше на него заглядывались, обходя меня стороной, считая, что я зануда. Ленка взвизгнула, явно переигрывая, но зато сработал эффект неожиданности. Парни, что топтались в отдалении, обратили на нас внимание, кстати, вовремя. Потому что Князев занес снова кулак для удара. У меня даже жизнь частично пролетела перед глазами. «Эй, ты можешь бить в полсилы?» — проскрипел я, как ржавая петля на старой калитке. «Так я даже и не старался», — гордо ответил друг. «Это как разминка». Ленка бегала вокруг нас, причитая, размахивая руками и два раза пытаясь шлепнуться в обморок. К моменту, пока парни в развалочку подошли к нам, малая успела уже заработать отдышку. «Они сейчас убьют друг друга», — затараторила она пискляво. Да так тонко, что едва барабанные перепонки не лопнули. «Что за фигня, парни?» Низкие мужские голоса раздались рядом. Я старался вести себя естественно. Дышал тяжело, кряхтел и стонал, показывая, как мне больно. «Этот хмырь пытался пристать к моей девчонке», — выдал наглым тоном Архип. Лена что-то пробурчала где-то рядом. А потом я поймал краем взгляда, как она на цыпочках прошмыгнула за дверью. Прекрасно. Надеюсь, гнилой с возрастом потерял зрение и не рассмотрит в ней потенциальную жертву. «Валите отсюда», — рявкнули они. «Игорь, ну-ка, давай вышвырнем их на улицу». Парни начали наступать. На их лицах не читались практические эмоции, и действовали они почти как роботы. Серьезные, непробиваемые. Словно кругом жизнь не текла, а они находились между миров. С радостью улыбнулся Архип, продемонстрировав белые зубы. Я даже подумал, что в это мгновение он познакомит парней со своей физической подготовкой, но, увы. Сбоку раздался еще один голос, который я никогда не спутаю ни с чьим другим. Низкий, с хрипотцой и свистом на выдохе. Он принадлежал именно ему. Сам гнилой, черт подери. Ну, наконец-то.